Глава 17. Хозяин подземелья. Монах шел впереди с керосиновой лампой в поднятой ручище. Они спускались все ниже и ниже, по винтовой лестнице, по сводчатым переходам, по галерее, проходившей над большим залом, усеянным невысокими каменными надгробиями. Воздух стал тяжелым, душноватым. Сварог слегка помахивал Доран-Антегом, вновь привыкая к нему после долгого бездействия. Рубин в навершии кроваво отблескивал. «Где кончается ход, никто не знает», — тихо сказал великан-монах. «Если уж вас не удалось отговорить, остается только молиться за вас». Сварог подумал, что впервые за него кто-то будет молиться, но промолчал, чтобы не суесловить. Они остановились в сводчатом склепе. Там было две двери, та, в которую они вошли, и вторая, толстенная и тяжелая, дерево почти не видно из-под железных полос, усеянных серебряными трилистниками и силуэтами коней. Она была заперта на обычный висячий замок, не такой уж и большой. На купеческих лабазах можно увидеть гораздо внушительнее. Монах снял с пояса связку ключей и забрянчал ими, перебирая. «Дверь хорошо сохранилась для 5000 лет», — сказал Сварог, не вынеся молчания. «Ее периодически чинили и меняли», — отозвался монах. «Но никто никогда не спускался вниз. Оттуда тоже ни разу не появлялось никого и ничего. Но это не успокаивает». Он, наконец, нашел нужный ключ, вставил его в продолговатую скважину, повернул, разнял замок и дужку, потянул дверь за чугунную ручку, и она отворилась с визгом, скрежетом. «Вот теперь можешь доставать свою артиллерию», — сказал Сварог капралу. Тот с превеликой готовностью извлек пистолет, накрутив ключом пружины во всех 4-колесцевых замках, опустил кремни к колесикам. Мара вынула меч. Монах молча роздал каждому по пучку добротно сделанных просмоленных факелов, чиркнул огромной серной спичкой, и все зажгли по одному. Ничего страшного за дверью пока что не наблюдалось. Довольно широкая каменная лестница, полого уходящая во тьму, по ней можно идти троим в ряд. «Ну, с Богом», — сказал Сварог, — «держать строй, что бы ни случилось». «Дверь я буду держать открытой сутки», — сказал монах, — «а там уж не посетуйте». Сварог молча двинулся первым, подумав, что при нужде он вынесет эту дверь топором в 3 минуты. Под сводами хватало места, чтобы шагать во весь рост. Пыли вокруг, вопреки ожиданиям, почти не было, и плохо верилось, что этой аккуратной кладке, где не выкрашился ни один кирпич, 5000 лет. Время от времени Сварог поднимал руку, они останавливались и настораживали уши, но, ничего не услышав, продолжали спускаться по невысоким ступеням. Ход плавно заворачивал вправо, Сварог оглянулся вверх, дверной проем светился далеко тусклой звездой, а там и скрылся за поворотом. Понемногу Сварог стал соображать, что спуск этот нечто вроде винтовой лестницы огромного диаметра. И вдруг она кончилась. Последняя ступенька была уже не ступенькой, а каменным полом большого зала. Сварог первым шагнул в проем и ослеп. Вспышка белого сияния ударила в мозг. Шарахнулся, наугад махнув перед собой топором крест-накрест, слыша сзади крики и оханье, попытался все же что-то рассмотреть сквозь плававшие перед глазами разноцветные круги и тут же, ожесточенным морганием смахивая застилавшие глаза слезы, заорал, что было сил: «Стоять спокойно, друг друга порежете!» Потому что единственная опасность, какая им угрожала, — зацепить клинком друг друга. Светло стало от того, что под потолком вспыхнуло не меньше 10 молочно-белых полушарий. Они вошли, и автоматически зажегся свет, крайне смахивавший на электрический, только и всего. Сварог оглянулся, его воинство, за исключением Мары и Делии, сгрудилось в проходе, не ступая в зал, выставив перед собой мечи и четырехствольную пушку. Раненых не видно, зато в испуганных числятся все. «Назад!» — кивнул Сварог. И сам вслед за Марой и Делией вернулся на лестницу. Свет в зале тут же погас. Стоило Сварогу шагнуть со ступеньки на пол, лампы вспыхнули вновь. Облегченно переведя дух, Сварог так и не смог отделаться от безмерного изумления. Очень уж эти штучки, автоматика высокого класса, не вязались с тем, что они оставили наверху. Тот, кто все это построил, знал и умел не в пример больше. Что же, история в свое время повернула вспять и буксовала 5000 лет? Странный для истории поворот. Впрочем, не такой уж странный, если учесть иные разговоры о странностях технического прогресса, рожденных волей человека. «Впечатляет», — сказала Мара. «Смелее», — подбодрил Сварог остальных. Они ничего еще не понимали, но, видя его спокойствие, один за другим выходили в зал, гася факелы, притаптывая их сапогами. Сварог оглядывался. На противоположной стене огромное запыленное зеркало от пола до потолка. Слева несколько дверей с закругленным верхом, то ли из темного стекла, то ли металлические. Справа 8 или 9 ступенек ведут в огромный полукруглого сечения туннель, освещенный такими же светильниками. Отсюда видны 2. Пол выложен белыми, черными и красными каменными плитками в форме ромба. В нишах меж зеркалом и ступеньками стоят белые статуи рыцарей в латах, доспехи совершенно незнакомого фасона. Стены мозаичные, зелено-бело-черные, совершенно абстрактные узоры, никаких аналогий в современном декораторском искусстве. Это ничуть не походило на жилое помещение. Контора, вокзал, присутственное место. Сварог вытащил компас. Все правильно. Если войти в туннель и свернуть направо, как раз попадешь на тот берег. Если только туннель достаточно длинный и не сворачивает. Контора, вокзал, метро. Он тряхнул головой. Казалось, вот-вот над головой захрипит динамик, послышится грохот поезда, и из шеренги дверей напротив к туннелю хлынет поток пассажиров. Оглядел своих. Окажись они в аэропорту или на станции метро, выглядели бы не менее нелепо. И Сварог видел, что они ощущают эту нелепость, пусть и не представляя, в чем она заключается. Соприкоснулись 2 разных мира. «Здесь все настолько не такое», — тихо сказала Делия. «Мы с отцом были во дворце императрицы, но там другое. Там мы не чувствовали себя чужими». Сварог решительно направился к зеркалу. Он не ошибся. Под ним и в самом деле что-то лежало на полу. И эта находка Сварогу весьма не понравилась. Белые человеческие кости. Кисть 5-палой руки, все еще сжимавшая длинный без пятнышка ржавчины кинжал с изогнутым лезвием и чашеобразной гардой, украшенной изумрудами. Концы лучевой и локтевой костей выглядели так, словно руку у ее обладателя попросту оторвали еще при жизни, и она пролежала здесь неизвестное количество веков, а то и тысячелетий, пока плоть не исчезла. Рука с кинжалом выглядела здесь совершенно инородным телом, как и компания Сварога. Стоя почти вплотную к зеркалу, Сварог взглянул в него. Почему нигде нет пыли, кроме как на зеркале? Зеркало не понравилось еще больше, чем сжимавшие оружие кости. Вроде бы зеркала темнеют, старее, да еще пыль толстым слоем. И все равно как-то не так оно отражало, словно бы и не себя Сварог там видел. Отражение держалось в глубине, да и колыхнулась вовсе не в такт его движением. Он всадил в зеркало лезвие топора, сам не понимая, что делает и зачем. Показалось, даже топор сам ударил, потянув за собой руку. Сварог отпрыгнул, но никакого ливня рушащихся с дребезгом осколков не последовало. Остался глубокий косой разрез, но не знавший преград топор вошел едва до половины лезвия. Разрез медленно, но явственно для глаза затягивался. Отражения в темной глубине дернулись, словно отступая. Сварог выругался вполголоса. Остальные напряженно уставились на него издали. Из разреза тремя медленными полосами поползла тяжелая густая жидкость, черная с алым отблеском. Казалось, силуэтов в глубине зеркала прибавилось, они собрались в кучу. «Пошли отсюда», — сказал Сварог, первым направляясь к ступенькам. «Боевой порядок». Боевой порядок был оговорен заранее. Сварог впереди, Мара с Леверлином прикрывают Делью, тетка Чари прикрывает бесполезного в серьезном бою Паколета, а Шедарис прикрывает тыл. Они шагали по туннелю, мимо часто попадавшихся ниш со статуями и черных проемов, за которыми уходили вниз невысокие по пояс человеку неосвещенные туннели. Они-то и беспокоили Сварога больше всего. Оттуда в любой момент могло выпрыгнуть что-нибудь скверное. Судя по пройденному расстоянию, над головой уже река. Снова десяток ступенек вверх. Там туннель продолжается, но его перегораживает белая стена. Нет, не стена. Туго натяните поперек туннеля частую рыболовную сеть. Вместо узелков на пересечениях нитей поместите белые шарики размером с горошину. Потом уберите сеть, а шарики останутся висеть в воздухе в строгом порядке, удерживаемые неизвестной силой. Вот именно так преграда и выглядела. Сварог остановился перед ней. Сквозь нее просматривался туннель, преспокойно уходящий вдаль, и у ардах в 100 очередной подъем. Тронул шарики рукояткой пистолета, надавил, потом проделал то же самое пятерней. Шарики слегка отодвигались до некоего предела, затем невидимая натянутая сеть упруго возвращала их в прежнее положение, стоило убрать руку. Он просунул меж шариками палец. Палец невозбранно прошел на ту сторону. Махнул топором. Парочку шариков ему удалось разрубить, но кусочки висели на прежнем месте. Преграда не понесла ни малейшего урона. Сварог зажег огонь на кончике пальца и ткнул им в ближайший шарик. Никакого эффекта. Не загорается и не плавится. Даже не накаляется. Тупик. Все молчали. «Возвращаемся?» — предложил Леверлин неуверенно. «А куда потом?» — безнадежно спросил Сварог. Подошел к ближайшему проему, заглянул внутрь. Ход косо уходил вглубь, где он кончался и кончался ли вообще, Сварог не мог рассмотреть, и с помощью кошачьего глаза жестом призвал к полной тишине. Оторвал с пояса чеканную серебряную бляшку, прочитал заклинание, усиливавшее слышимые окреста звуки, размахнулся, что было мочь, и запустил бляшку в проем, просунув следом голову. Прошло несколько секунд, а она все катилась, подпрыгивая и постукивая. Потом провалилась куда-то, упала с небольшой высоты, звякнула. Долго еще не катилась, крутясь и подпрыгивая, и наступила тишина, похожая на вентиляционные каналы, и пол там внизу тоже каменный. Рискнуть? Если там тупик, в крайнем случае с помощью топора нетрудно будет вырубить ступеньки, вылезти назад. Коллег и увечных в его отряде нет. Он медлил, не зная, на что решиться, а с решением не следовало тянуть. Армию Неважно, громадная она или крохотная, сплачивает осязаемый враг или конкретная цель. А блуждание наугад по неизвестным подземельям даже хуже военной неудачи. Но еще хуже — оставаться на месте. И тут же, словно кто-то, имевший склонность к издевке, прочитал его мысли и выловил из них сожаление по отсутствующему врагу. Со стороны покинутого ими зала послышались легкие шаги, настолько тихие, что Сварог их нипочем не услышал бы, но заклинание еще действовало. Остальные не слышали. Только Мара неуверенно встрепенулась, да Паколет, внук во многих отношениях примечательной бабки, повернулся в ту сторону и достал из-за голенища нож. Вскоре ее увидели все. Рыже-белая пятнистая кошка, ростом с теленка, напряженно вытянувшись в струнку, медленно поднялась по ступенькам и остановилась в отдалении, нехорошо прижав уши, поводя злыми желтыми глазами, и стала приближаться упругими шажками. Хвоста у нее не оказалось, но это не помешало сходу определить, что настроение у нее самое скверное, и миром вряд ли разойтись. За спиной у Сварога кто-то коротко ахнул. «Тихо», — сказал он, не оборачиваясь. «Кошки не видели. Самая обычная кошка, только здоровая». Говоря это, он уже поднимал пистолет. Кошка прянула в бок так стремительно, неуловимо для глаза, что он сам едва не ахнул. Похоже, она прекрасно понимала, что сулит наведенное в лоб дуло, и пуля звучно ударила в стену. Посыпались крошки мозаики. Еще два выстрела столь же бесцельно попортили стены. Кошка увернулась, перемещаясь к ним короткими неожиданными зигзагами, таившими в себе нечто гипнотизирующее. Никак не удавалось угадать, где она окажется в очередной миг. Пуля за пулей летели мимо. Слегка грохнул пистолет Шедариса. Кошка увернулась, зло прошипело, оскалилось. Густая струя порохового дыма повисла в воздухе, и Сварог отскочил в бок, крикнул: «Не стрелять! Сомкнуться!» Кошка остановилась, зашипела, стала приседать. «Сейчас прыгнет», — понял Сварог, — «и начнется». Он перехватил топорище обеими руками у самого обуха. Главное — удачно подставить лезвие. Мимо него метнулась маленькая фигурка. Мара бросилась вперед, выставив руки, словно ныряя в бассейн, перекувыркнулась в воздухе, на миг исчезнув из поля зрения, вновь возникла, приземляясь на пол совсем в другой стороне, извернулась, с силой метнув в немыслимом пируэте что-то пронзительно прожужжавшее. Кошка повалилась на пол, как подрубленная, стараясь освободить стянутые чем-то передние лапы, забилась, выгибаясь и рыча, но Мара уже вскочила, выбросила руку, сверкнуло что-то туманно-серебристое, бешено крутясь, из горла кошки торчала половина глубоко ушедшей метательной звездочки. Сварог метнулся вперед, обеими руками обрушил топор, Мара тут же рванула его назад за пояс, но кошачья лапа в агонии успела скребнуть по сапогу, прорвав голенище поперек. «Не надо было лезть», — спокойно сказала Мара. «Ногу не задела? Вот и прекрасно. Подумаешь, вздорное животное, сама справилась бы». И резко обернулась к ступенькам. Тут же оба поняли, что не ослышались. Бухающий шлепок повторился еще раз и еще с ритмичностью метронома, приближаясь неторопливо, звуча столь мощно, что пол едва заметно сотрясался под ногами. «Идет ее хозяин», — испуганно подумал Сварог. «Если хозяин подстать своей зверюшке...» Но ничего не было видно. Потом, на доступном взгляду участке туннеля, на каменном полу еще довольно далеко, пока появилась черная с алым отливом лужица, это из ниоткуда Из воздуха упала огромная капля. Он кровоточил. Появилась вторая, третья. Все в равных промежутках. Шаги гремели под сводом. Пустив в ход заклинания, Сварог увидел. Огромная, неуклюжая фигура едва не задевала макушкой потолок, ручища свисали до колен, и вся она словно сплетена была из перепутанных, как попало, мохнатых веревок, лишавших чудища четких очертаний. Там, где положено быть голове, виднелось что-то похожее на круглый бугор, на нем светилась горизонтальная алая щель, то ли единственный глаз, то ли пасть. Сварог не смог определить, что это такое. А зов магии, напиханных ему в голову, словно изюм в булку, решительно не доставало. Он выстрелил. Великан, чуть вздрогнув, размеренно шагал вперед. Сварог не снимал палец с курка, но вскоре сообразил, что это бесполезно. Дюжина серебряных пуль давно заставила бы сдохнуть любую нечисть и остановить создание из плоти и крови. Либо это что-то третье, либо Сварогу никак не удавалось угодить в уязвимые места. «Берегитесь зеркал», — вспомнил он. «Ты его видишь?» «Конечно», — сказала Мара. «Что это?» «Представления не имею. Насчет такого нас не учили».